20:05. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы» и программа «Эй-Тим», которую для вас ведут Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Голубев. Здравствуйте. Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях комментатор спортивного телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Спасибо, что пригласили. Вы крутые. Я большой фанат вашей программы, радиостанции. Жалко, не встретил Венедиктова. Мы пересечемся с ним, как всегда, на Питерском экономическом форуме. Ну что ж, посмотрим, что будет через час. Звукорежиссер Марина Левякова. Напоминаю, что трансляция у нас идет в основном... Они Питерском. Просто сейчас хотят меня тут замочить, уважаемые друзья. Они думают, что сейчас тут пришел, мы втроем на нее накинемся. Ну что ж, давайте, я готов. Друзья мои. Ну что же, и это вы сможете видеть на основном YouTube-канале «Эхо Москвы». Присоединяйтесь к чату и задавайте свои вопросы там, а также по телефону +7 985 970 45 45. Это телефон для смс-сообщений. Дмитрий, биатлонный сезон скоро. Какие ожидания у вас от него? Ой, спасибо, что вы с этого начали. Я очень горд тем, что наша тыфеносная, самая популярная спортивная программа в истории отечественного ТВ «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым, цифры это доказывают, мы будем выходить 10-й год. То есть уже 10 лет подряд, мы начинали еще в свое время на «России-2», потом нас приютил «Матч», и «Матч» от этого в восторге, смею думать, мы будем продолжать работать. Про трансляции я даже не говорю, само собой. Масса прямых включений, полное погружение, и хочу сказать, что я горжусь тем, что я работаю с самой профессиональной командой спортивного телевидения России. У нас есть Занин, он, кстати, Тофинозис, как и я, у нас есть Трифонов, у нас есть Левко, у нас есть прекрасные продюсеры, у нас есть полное понимание, что и как надо делать. У нас полный контакт со всеми биатлонистами. Побед хочется от сборной России. Завтра, кстати говоря, первая отборочная гонка в Тюмени. Поэтому пусть победит сильнейший и поедет на этап Кубка мира. Ну что же, сложно отрицать, что действительно биатлон на стране освещается очень мощно, и в том числе благодаря вам. Но нередко в последнее время можно прочитать о конфликтах, в том числе между вами и нашими спортсменами. Вот, например... Это громко сказано, конфликты. Это вот очень это, громко сказано. Это из серии «Милые бронятся, только тешатся», и я к таким здоровым хайпам отношусь совершенно замечательно. Еще классики спортивной журналистики Советского Союза, Лев Филатов в частности, говорили о том, что со спортсменом нельзя дружить, иначе ты будешь лишен объективно оценивать всю ту информацию, которая связана со спортсменом. Поэтому это нормальная история. Я, когда говорю, наверное, вот мы дружим там с ветеранами, да, вот мы сейчас с Аршавиным подружились, с Быстровым, если говорить о тех людях, с которыми мы футбол обозреваем на матче. Но с действующими биатлонистами достаточно простого общения. И если ты хочешь узнать о спортсмене что-то, спроси у тренера, а пусть спортсмен занимается своей работой. Ну, не кажется ли просто вам, что... Вот, а почему вот эти двое молчат, я хочу спросить? А они насторожены, они готовятся, они готовятся. Это вы подождите, это подождите. Нас голуби когда же? Ждем, пока вы нокаутируете Олега. Я жду, когда вы нокаутируете. Для меня счастье, когда... Так мы его нокаутируем? Нет, меня. Для меня счастье, когда на самом деле вот такой хороший московский прайм, 8 вечера, и тут вы меня позвали. Я все никак не могу привыкнуть, знаете. Я простой сходнинский паренек, который во время путча спал с радиоприемником и слушал «Эхо Москвы» в 91-м году. Сижу здесь, в объятиях прекрасных мужчин. Почти так же, как на Евровидении, кстати. Нет, ну просто смотрите. Действительно, мы о биатлонистах можем узнать практически... Вы хотели пример привести? Приведите. Вот пример, например, с Антоном Бабиковым. Когда Антон Бабиков пожаловался на питание, а вы сказали, что это некорректно, что да, наши... Я и сейчас хочу сказать, что это действительно некорректно, и это была его оценка, но мне кажется, она была чрезмерно эмоциональной, потому что если сравнивать и питание на «Жемчужине Сибири», где, кстати, сейчас находится Антон Бабиков, и отдать ему должное, он не будет отбираться в сборную, потому что как победитель этапа Кубка IBU, он попадает на первый этап без отбора, и он там по-прежнему продолжает питаться и делает, я думаю, это с удовольствием вместе с целой командой. Ну, смотрите, ну хорошо, даже вот последний пример, это конфликт биатлонистов с Федерацией, Союзом биатлонистов России по поводу контрактов, по поводу экипировки. Да, я уже говорил, это какая-то глинка, жизнь за бабло. Ну вот, и вот я даже вот цитата, руки прочь от биатлонистов ФСБР, вызывайте им такси и джеты, купите аэропорт. Конечно, это потрясающе. Вы же стебетесь над спортсменами. Кто стебется над спортсменами? Да вы что? Ну как могут спортсмены свои 20 или 30 евро потратить, чтобы в складчину доехать до аэропорта города Йонсу? Вы с ума что ли сошли? Там каждый евро на учете. Поэтому обязанность Драчева, Владимир Петрович, сделайте все, чтобы наши спортсмены чувствовали себя нормально. Позвоните Колобкову, возьмите денег, Минфин и так далее. О чем мы говорим? Ну хорошо, а если серьезно все-таки, у вас лично есть претензии к тому, как ведут себя биатлонисты в публичном поле? Претензии, это громко сказано. Дело в том, что еще когда были вот эти мои так называемые, я назову их веселыми ситуациями с госпожой президентом Федерации лыжных гонок России, когда вот про то, что мы ходим в номерах спортсменов и так далее, я пытаюсь донести до людей, что для спортсмена, для тренера, для президента федерации, для сервисмена, для обувщика в хоккейной сборной, это тяжелая работа, тяжелейшая, патагонная. Это очень серьезный, назовем это, бизнес. Но для всех остальных, для вас троих, для меня, это индустрия развлечений, это шоу, чтобы люди выбирали между «Эхом Москвы», «Домом-2», сериалом на канале «Россия», например, биатлон, или лыжи, или футбол, и смотрели. А для того, чтобы индустрия развлечений проникала в каждый дом, спортсмены обязаны общаться с прессой, потому что мы являемся проводниками. Мы работаем для простых людей, для людей, которые смотрят. Мне совершенно наплевать, будет ли со мной разговаривать Бабиков, или кто-то пройдет мимо микрофона. Вот честное слово, я комментатором работаю, я про них расскажу, и так далее, и так далее. Но, как мне кажется, что по ту сторону экрана, включая вас, огромное количество людей, которые ждут каждое их слово. И уж если спортсмены как-то так соперничают с СБР по поводу своих спонсоров, мне лично кажется, что спонсоры приходят именно под телевидение, чтобы стоял условный Иванов. На шапке у него было написано «Эх Москвы». И все бы знали, что «Эх Москвы» заплатило деньги, чтобы на спортсмене Иванове это прочитали на шапке, чтобы потом слушали программу «Эй-Тим» в 8 вечера по Москве. Вот это важно. Хорошо, вот вы говорите про то, что спорт – это шоу. Да. Не кажется, я говорю, а просто так и есть. Это так и есть. Но битву с дураками вести сложно, понимаете? Поэтому спорт – это шоу, это непреложная истина. «Эхо Москвы» – радио, «Матч ТВ» – это канал, а спорт – это шоу. Аналитика таким образом не замывается ли такими шоу? Вот нормальный там анализ того, как выступили спортсмены, как они там подготовлены, когда вместо этого мы часто можем слушать, с кем-то, условно говоря, биатлонисты проводят время. Ой-ой-ой, вы начитались там всякой ерунды. Во-первых, я хочу сказать, что можно все с успехом совмещать. Во-вторых, ты, естественно, рассказываешь. Вообще, людям интересны люди, понимаете? Вот я люблю людей. Я рассказываю о людях. Если человек бежит на дистанции, и если в какой-то момент появляется возможность рассказать о том, что у него произошло в межсезонье, что он вчера сказал по поводу своей мамы и так далее, мне кажется, это интересно. И именно из-за этого, как мне представляется, очень многие еще и смотрят биатлон, потому что это по-настоящему увлекательный сериал, где лучшие в мире артисты, сиречь спортсмены, попадают в самые неожиданные ситуации. Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Классик. Это вот об этом. Это секс в большом городе. Например, бьют стульями, значит, людей. Не-не-не-не-не-не-не, стоп. Ну давайте мы не будем. Мы говорим про биатлон. Про это мы говорить не будем. А если говорить про других спортсменов, просто вы у себя в Телеграме писали, что Кокорин и Мамаев вышли полудо и много восклицательных знаков. То есть я это трактовал, как будто прям, вы радуетесь, что вот они. Если вы следили за моими высказываниями, я с самого начала был достаточно жесткий в отношении этих людей. И больше того, я даже предполагал, что, может быть, им нужно закончить с футболом. А потом я несколько смягчился в том смысле, что сейчас они испили вот эту чашу до дна и, наверное, смогут, если получится играть в футбол. Сейчас они такого права не имеют, как мы помним, это, по-моему, только с января будет, да? Но в любом случае, я был, как каждый нормальный человек, возмущен, потрясен. И когда меня спрашивают, кто такие Мамаев и Кокорин, я говорю, они преступники. Но мы сейчас говорим об этом в прошедшем времени, потому что они отсидели, а, как известно, на свободу с чистой совестью. Поэтому я сейчас ребятам желаю всяческих удач. Я надеюсь, что теперь они будут по-настоящему примерами с точки зрения хороших спортсменов для всех остальных. И что все то, что происходило, будет для них хорошим уроком. Для нас, в том числе людей публичных, отличным уроком. И чтобы мы просто отдавали себе отчет, что и как надо делать. Слушайте, а они преступники, потому что было решение суда, или потому что они, в принципе, участвовали в Махаче? Просто эта тема, которая поднималась вот сразу после того, как все тут события в кофейне происходили. Потому что драк у нас происходит в стране куча. Да. Но не все потом доходят до суда, и не все приобретают. К сожалению, наверное. Да, но вот мы вспомним спартаковского футболиста, который с американским гражданином не поделил что-то на дороге. Там же все довольно быстро рассосалось, потому что, я так понимаю, человек сразу заплатил компенсацию, и было примирение сторон. Да? Здесь, конечно, это была вопиющая история. Я не знаю, чего вы сейчас спрашиваете вот про эту всю публику, но на тот момент это действительно было страшно, потому что это и сейчас страшно. Вопрос в том, что, представляете, как сошлись звезды, что не на тех напали. Но мы также отдаем себе отчет, что если бы они напали на тех, кто не работает у Мантурова, кто не возит известную телевизионную ведущую, наверное, все могло быть как-то по-другому. И вот здесь мне хочется пожелать, чтобы такое равенство закона было для всех. А понимаете? Вы кому хотите пожелать? Я просто нам всем пожелать. Я всем нам хочу пожелать. Это будет Кремль, если вы. Я же с вами сейчас беседую, да, и я точно так же возмущаюсь, например, что, скажем, в отношении дела Ивана Голунова сейчас такая усердная пробуксовка, потому что мне действительно хочется узнать, а кто те преступники, которые, собственно, вот этому подсунули. А как вы думаете, почему мы не можем узнать? Я не знаю, почему мы не можем узнать. Где-то кто-то что-то тормозит. Вот эта вот система, я не знаю. Насколько помню, даже Путин знает о деле Голунова. Почему вот там спросите у Путина, почему так происходит. Как он окажется на вашем месте в программе «Единство радости». Я просто надеюсь, что рано или поздно мы здесь правду узнаем. И точно так же я надеюсь, что все те люди, которые безвинно пострадали, но они не являются достаточно известными журналистами, но все-таки как-то дела будут пересмотрены и будет, в общем, по-настоящему торжество закона. Вот я сейчас сам немножко так, предопределяю какие-то, может быть, ваши вопросы и так далее. Возвращаясь к футболистам все-таки. Вот этот показушный образ жизни, шикарный, в Инстаграме и все такое, футболистов наших и других спортсменов, вы как к этому относитесь? Это нормально или... Вы знаете, тут был у меня как-то один момент, я машину покупал, и в салоне мне менеджер говорит, вот у нас за 15 миллионов самую дорогую купил футболист, а вторая, самая дорогая, за 12 миллионов ее тоже купил футболист. Многие спортсмены как дети, и вообще есть такое понятие, давайте мы представим, из обычных семей люди, которые попадают в команду, и вдруг у них даже несколько миллионов евро в год зарплата, куда им девать деньги? Они же не предполагают, что они рано или поздно кончатся, что, наверное, можно интересоваться ценными бумагами, если ты, конечно, ходил в школу и в институт, что-то как куда-то вложить, и они немножко бесятся с жиру. Это заслуженные миллионы? Курсы, может быть, надо... В смысле, кому курсы? Это профессиональный спорт. Какие могут быть курсы в НХЛ? Подождите, сколько лет вы наблюдаете за такими спортивными звездами? Я вот общаюсь с Игорем Акинфеевым, наш вратарь республики, замечательный, номер один, прекрасный. Он тоже мне рассказывает говорит, что и приходят люди молодые в команду. Мне лично это говорил, что я им объясняю, ребят, не надо начинать вот с этого, что дорогой автомобиль это не самоцель, что есть возможность употребить деньги и, куда-то в другое русло и все такое прочее. Но так бывает. Я не хочу сказать вот это слово «из грязи в князи», хотя я уже только что сказал, но, тем не менее, мы должны давать отчет, что людям непросто. Человек слаб. И особенно, когда ты представитель вида спорта номер один, и тебе хочется девочки, все остальное. Но важно, чтобы ты при этом еще развивался как футболист. А мы не всегда это видим. Но я хочу сказать, что как-то давно запустил такую пулю, что я не люблю футбол, что все лыжники, биатлонисты, гребцы молодцы, а футболисты это фуфло. Это не так. И я как футбольный обозреватель, а в стране комментаторов футбола много, обозреватель только один, но перед вами, хочу сказать, что единственный вид спорта, который способен вывести людей на улицы, это не хоккей. Даже если мы выигрываем большие турниры, это не биатлон, это не плавание, к сожалению, а это футбол, что и сделала игра номер один, еще начиная с 2008 года, когда мы выиграли и попали у голландцев в полуфинал и так далее. Как у нас тут холодно, я, пожалуй, как и тот Елдырин, накину на себя пальто. А почему у нас в стране такой перекос, когда вот эти огромные деньги получают футболисты, олимпийским спортсменам, эти БМВ дарят, несмотря на то, что как они там выступили? Как они выступили? БМВ дарят, если они выиграли. Или бронзовые медали завоевали. Пусть хоть кому-то подарят BMW. Я, конечно, тоже хочу, чтобы действительно, детский онколог сделал массу операций, и Вероника Скворцова говорит: слушай, тебе BMW. Классно. Правильно? Или, я не знаю, или какой-нибудь заслуженный строитель, или кто-нибудь еще. Так, а почему, мне, кстати, вот, кажется, почему у нас существует вот это, что действительно там ученые, врачи живут бедно, а спортсмены, которые, что они делают? Они просто пытаются бегать быстрее, что там, плавать, господи, для этого... Знаете, эти вопросы мы тоже обсуждаем, потому что и внутри редакции. Дело в том, что действительно, даже не брать футбол, теннис и все такое прочее, спортсменам в стране значительно легче, чем всем остальным. Это правда. То есть, даже когда ты получаешь в различных не самых популярных видах спорта достаточно скромные деньги, но ты почти круглый год на сборах, ты на еду ничего не тратишь, как большинство граждан Российской Федерации, как все граждане Российской Федерации. И больше того, тебе даже не зачем покупать одежду, потому что тебя экипируют. Тебе ее дают просто так, и ты можешь в ней ходить. Это спортивные костюмы, и утепленные, и так далее, и зачастую не только спортивные. Поэтому да, но мы понимаем, что так устроена наша страна, что если сейчас вдруг перестать это делать, то я боюсь, что спорт мы потеряем. А мне кажется, что все-таки потерять мы его не должны. Вот что-то мне кажется. Потому что сейчас и так ситуация близка к чудовищной на фоне тех слухов, тех сообщений в отношении московской лаборатории, где произошла коллизия под названием «кто-то что-то стер». Может быть, и бог с ним? Что нам до этих, значит, миллионеров? Ну, почему? Ну, какие они миллионеры? Ну, послушайте, давайте... какие 20-летние миллионеры? Я сейчас говорю о Загитова, мы говорим про Большунова, я не знаю, там про того же Бабикова, если... Это люди, которые зачем-то за огромные деньги гробят свое здоровье. На них вот как-то, честно говоря, не... Вот пускай эти деньги вложить в коробки, поля во дворах и так далее. Слушайте, но мы же знаем прекрасно, что в стране есть другие сферы, откуда, наверное, можно забрать и куда-то вложить. А мы вообще, просто... знаете, как интересно, вот я всегда слышу политическое радио, да, я слушаю, когда вот коллеги на больших каналах, что Соединенные Штаты Америки, вот они тут спрут, вот они вот это делают, они здесь следят за нами, и тут кольцо врагов сжимается. И мне, конечно, всегда хочется. Нет, мне всегда хочется сказать, ребят, может быть, нам действительно по-настоящему, ну как-то. Уж прям совсем обратить внимание на экономику, на здравоохранение, на образование и взять и стать еще большим монстром, спрутом и уже самим начать диктовать вот эти вот условия Америки, чтобы они там у себя на всяких CNN-ах, ABC и прочих NBC обсуждали в программе какой-нибудь там «Вечерний Смит» про то, что делают проклятые русские, в кавычках. Я правильно понимаю, что вам не нравится шоу, которое ведут ваши коллеги? Я сам с удовольствием принимаю участие в Скобеевой, я чувствую, что я еще неоднократно к ней приду. Оленька замечательный профессионал, и Попов Женя молодец, и цифры показывают. Владимир Соловьев безотносительно всего того, что происходит вокруг, я просто беру рейтинги, а вот вы представили меня как журналист канала Матч ТВ, это одна часть моей жизни, а я еще работаю на канале «Россия», у меня трудовая лежит на канале «Россия», я советник генерального директора канала Антона Златопольского. Я ласковый теленок российского ТВ. Я уже как-то говорил. Поэтому я смотрю цифру, да, и дай бог нам в наших футбольных обзорах после Лиги Чемпионов, хотя у нас и так прилично все на матче с этой точки зрения, все-таки, но хотя бы приблизиться к цифрам вечерней программы на канале «Россия». Нет, потому... Если вы добавите себе грязи, ненависти, все вот этой вот ругани, которые там присутствуют... Ну, послушайте, я же сейчас не говорю про оценку программы, нравится мне или нет, хотя вы об этом спросили. Я говорю про цифры, а они, вот они есть, это рейтинг. Мы его берем и видим, что когда начинается Соловьев на канале «Россия», нравится нам это или нет, это выжженная земля для всех остальных телевизионных каналов. Вы знаете, какая еще штука? Меня учили, что коллеги как покойники. Либо хорошо, либо никак. Но сейчас вот эта журналистская заповедь, она не работает. Потому что мы обсуждаем друг друга. Мы, наверное, имеем право. Но меня учили, что все-таки за глаза, ну, как-то это не очень хорошо. Даже если ты имеешь или симпатию, или антипатию. Вот мне так кажется. Я вот такой олдскульный журналист, понимаете? Хотя мне сейчас могут, ага, вот ты там что-то про вратарей и все такое прочее. Это косяки в работе, они уже стали классикой. И, собственно говоря... Что, Дмитрий, что вы думаете про население, которое с удовольствием смотрит шоу Соловьева? Ой, ну, вы знаете, я понимаю подоплеку, я не люблю, да, people have it, вот это я не люблю. Вот этого я не люблю. А я не знаете, когда вот меня всегда учили, что по ту сторону экрана, по ту сторону микрофона люди значительно умнее, чем мы все с вами. С высшим образованием. Вот даже, кстати говоря, по этому поводу как-то коллега Гонопольский ваш в своей книге написал, когда давно я прочитал. То есть он нужно иметь в виду, что меня учили, что. Умнее, чем мы, а у него было написано что с высшим образованием. То есть я для таких людей работаю. Выходить из серии, ну сейчас я там для людишек постараюсь, как я помню, один там маститый коллега, я услышал, и у меня волосы вспотели. Да, так я не делаю. Я уважаю тех людей, для которых я работаю. Понимаете? И мне кажется, что с точки зрения как раз вот этой этики, журналистской, телевизионной, какой-либо другой, мы сейчас, конечно, ну, в первобытном общинном строе пребываем, потому что все пиарятся друг на дружке, на Соловьеве, на Губерниеве, на Урганте, на Познере, на Венедиктове, но в конечном счете забывая о, ну, каких-то, я не знаю, может быть, каких-то солидарных историях. Но когда коллеги ругаются, я печалюсь. А какая солидарная история может быть, если один лагерь ненавидит второй, а второй лагерь, в свою очередь, ненавидит первый? Я понимаю прекрасно, я и горю, что так происходит. Ну, слушайте, ну, люди уже начинают там, знаете, как физической смерти хотеть друг друга. Это чудовищно. Я сейчас не привожу пример, но как мне кажется, что иногда, когда смотришь с какими-то журналистскими противостояниями, так и происходит. Вот это чудовищно. У нас в России и так ценность человеческой жизни равна нулю, была там еще в 19 веке, да, потом Великую Отечественную кровью залили и выстрадали вот эту вот победу и все такое прочее. Понимаете? И, конечно, сейчас, когда вот мы говорим там про спортсмена, там, да, про это судьба человека, это люди, это наши люди, поэтому, конечно, я за них переживаю. Точно так же, как, ну, наверное, я переживаю за тех или иных, если случилась несправедливость и все такое прочее. Вот как мне кажется, меня мама так воспитала. Мама, привет, она вас очень сильно любит и слушает нас это сейчас. Это удар ниже пояса. Да, правильно. Это правда, а ее говорить легко и приятно, парни, ну хорош. Правильно ли я понимаю, что вот не говорю сейчас ни о конкретных программах, ни о конкретных каналах. Если программа, идущая в вечерний прайм-тайм, политическая, говорит не о наших, не о российских проблемах, а об Украине, например, той же, да, подогревает какую-то ненависть в стране. Я же не говорю о конкретных программах, да, там постоянно ссорятся, там нет аналитики, по сути, воспитывается какая-то ненависть. Что, знаете, я хочу сказать, что... При этом у нее высокие рейтинги. То есть, получается, так и должно быть? То есть, она так и должна сложно быть. Мне сказать. Я могу только вот так возразить, что это тоже как тут был на НТВ в одной программе и тоже устроил там своего рода балаган. На самом деле, это, временами это напоминает большой театр. Большой не в смысле там, где вот я сейчас на юбилей Пахмутовой пел, да, а большой в кавычках. И даже театр в кавычках. И, конечно, мы понимаем прекрасно, что должен быть какой-то конфликт. И мне иногда кажется, что люди валяют дурака. Но вы абсолютно правы. Что зачастую, конечно, мне бы, как телезрителю, наверное, хотелось бы что-то узнать все-таки о проблемах моей собственной страны, нежели о проблемах другого суверенного государства. Это правда. Но тут уж, извините, вопрос опять не ко мне. А какие проблемы у нас сейчас есть глобально? Вообще, я вот даже... Вы про Россию? Какие новости вас сейчас больше всего заботят? Может быть, новости сегодняшнего дня, этой недели? Нет, ну я, конечно, живу в социуме, и я понимаю прекрасно, что, в общем, я слежу там, я не знаю, там, за экономикой, за здравоохранением. Вот здравоохранение, слава богу, сейчас появилась какая-то движуха после того, как был и президентский совет, и все такое прочее, потому что я тоже сталкиваюсь, я вижу, что происходит, мне, мягко говоря, не все нравится, и я тоже переживаю, что... Как вы сталкиваетесь со здравоохранением? Ну, мы все, у нас, мы болеем, болеют наши родственники. Вы в обычную поликлинику? Ну, во все поликлиники я хожу, и в метро я езжу, я знаю, как живут люди, и, собственно говоря, несмотря на то, что у меня хорошая машина, да, но я хожу по улице нормально, и я вижу, что и как происходит. И, конечно, мне сейчас хочется, да, что если уж мы не сумели доделать за вот, так сказать, большое довольно-таки количество времени провести нормальную реформу и, так сказать, добиться доступности и всего такого прочего, хотя шаги ведутся в этом направлении, но я боюсь, что сейчас просто опять эту всю проблематику зальют деньгами, ничего не произойдет, и все такое прочее. Конечно, я переживаю. переживаю. Я переживаю, когда мои родственники, не знаю, приезжают в областную больницу, а там не сделан дорогостоящий аппарат, потому что там несколько компаний претендуют на то, чтобы его за 400 тысяч починить, и никак не сделают выбор руководителей в пользу какой компании. Это чудовищно. Мне это не нравится, парни. И я об этом говорю у вас в эфире. Дмитрий Губерниев, комментатор спортивного телеканала «Матч ТВ» в эфире программы «A-Team». Ее для вас ведут Олег Овчаренко, Алексей Нарышкин и Алексей Голубев. Мы делаем перерыв на новости и рекламу. Вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «A-Team». Минуты. Мы продолжаем программу «A-Team» на радиостанции «Эхо Москвы». Ее для вас ведут Олег Овчаренко, Алексей Голубев и Алексей Нарышкин. И наш гость – комментатор спортивного телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Еще раз добрый вечер. А почему вы один работаете? Вам же тоже, Алексей, платят зарплату. Поэтому будьте любезны, нам пожалуйста, поработайте. Я понял. Но работайте, коллеги. Почему вы себя назвали обозревателем? Вы сказали, что комментаторов полно, а обозреватель только один. Я гордый футбольный, хоккейный обозреватель, а еще обозреватель «Формулы-1». Я просто не понимаю. Вы покушаетесь на Алексея Попова. Он комментатор «Формулы-1», он голос «Формулы-1», а я обозреватель. Один раз в год на сочинском гран-при. В чем разница? Я не понимаю. В трудовой книжке? Нет, просто вот я так решил, что я обозреватель и обозреваю. И хочу сказать, что на футбольных эфирах у нас прекрасные цифры, когда я обозреваю. У нас цитируют, и вы в том числе, и мы ругаемся с Ловчевым, и он обещает в прямом эфире меня побить. И другие ребята тоже к нему пытаются присоединиться, но достать не могут, потому что я высокий, а они нет. Если говорить серьезно, то мы как-то с Костей Геничем. Он говорит, слушай, ты же на чемпионате Европы во Франции, у нас огромное студия с видом на башню. Говорит, послушай, ты же ни одного футболиста сборной Франции в эфире не назвал. Я говорю, Костя, мастерство телевизионного ведущего, чтобы их назвал ты. Потому что это ты играл в высшей лиге, а не я. Моя задача быть модератором, задавать правильные вопросы. Назвать фамилии, конечно, если это нужно. Но когда рядом сидит человек, который на хозяйстве, который знает больше, какой смысл мне умничать. И я просто, если хотите, прикололся, с одной стороны, а если хотите, говорил серьезно в отношении обозревателя. Точно так же я обозреваю хоккей с умными людьми. Хочу сказать, что огромное количество гостей на матче, огромное количество гостей, всех этих наших экспертов, они без ложной скромности всегда рады, когда они работают со мной. Это правда. Я их люблю, я их с удовольствием представляю. Мы как-то спорим и так далее. Поэтому это здорово. Поэтому я обозреватель. С Василием Уткиным отношения ваши. Как замечательные отношения. Мы приятельствуем, конечно, мы на связи. Вася, привет. Мне его не хватает, безусловно, в футбольном эфире. Он классный комментатор. Я помню, когда я получал первый ТЭФИ в 2007 году, я говорю, Вася, спасибо тебе большое, что ты в этом году плохо комментировал футбол. Потому что, на самом деле, представить же было невозможно. Я же уже отвечал много раз на эти вопросы. Но всегда в стране комментаторы первой величины это были комментаторы футбола и хоккея. Никогда не были комментаторами первой величины люди, которые комментировали плавание, велоспорт, греблю, биатлон, лыжи и так далее. Мне всегда хотелось как-то расширить рамки. Да? Я безумно счастлив, что, представляете, я пел в Большом театре с оркестром Большого театра. Это можно видеть на Ютубе. Мы пели «Герои спорта», юбилей Пахмутовой. Это было ее решение, чтобы я принял участие в концерте. Я 10 лет назад провел, 80 лет и пел. Сейчас я пел. И спел достойно. Не дал ни разу петуха, не налажал. И в рамках того, что я не певец, естественно, да, мы не сравниваем с лучшими образцами. Но это было здорово. Я дико волновался. Мацуев мне говорит, что, жим-жим? Я говорю, есть жим-жим. А ты выходишь на сцену, ты видишь людей, взмах дирижера, эта палочка, начинаются первые аккорды, и куда-то пропадает волнение. Пахомова говорила, Людмила Пахомова, волнение помогает, несет как на крыльях, а мандраж он прибивает к земле. Почему важно, чтобы я с вами сейчас разговариваю, нас видят в Ютубе, там эти ваши CCTV-визоры и прочее. И понятно, что и руки у меня реагируют. Я не к тому, что там да, это потные ладони и все такое прочее, но энергетика, она должна присутствовать. Я ее чувствую. А вы сидите как пни тут, и непонятно. Прости, я Браукин. Да, поэтому Вася мне не хватает. Вася очень талантливый человек. Единственное, что, конечно, вот эта его сцепка Астины Канделаки, ну, мне кажется, что все-таки с женщиной, ну, не надо. Слишком уж он жестко. А почему, Дмитрий, объясните? Поскольку вы в системе, вы тем более сказали, что вы функционер, да, вы советник гендиректора. Канал России. Да. А почему Уткин не на телевидении? Неужели только из-за сцепки, из-за... Я не знаю, я, честное слово, я не знаю. Ну я, ладно, нет, я ну дико, как вы не знаете? Нет, стоп, я дико обрадовался, когда он вроде бы начал комментировать на первом чемпионат мира, да. Но потом это все пропало. Я не знаю. И вы не знаете, почему пропало? Наверное, что-то пошло не так. Я не знаю, что. А вы технически или политически? Но я думаю, что он вряд ли технически, может быть, политически, я не знаю. Я не знаю, правда. А вы хотите, чтобы он вернулся? Я бы хотел, чтобы он вернулся. А вы не приятельствуете? Суткиным, да. А что вы сделали, чтобы он вернулся? Я не знаю, вообще, а Вася хочет? Давайте так мы не будем, без меня меня женили, это называется. Может, он прекрасно себя чувствует на их Москве, работает блогером и не собирается возвращаться. Мы с ним это не обсуждали. Но, как мне кажется, что футбольная журналистика, спортивная и телевизионная, она, безусловно, с отсутствием Василия Уткина становится беднее. Это правда. Опять-таки, ну, смотрите, какая наша жизнь, да, вот тоже, да, мы есть милые бронятся только те, что мы уже там говорили, да, про биатлонистов, а здесь, когда люди закусываются так достаточно серьезно, как Вася с Тиной, мне кажется, это лишнее. А вы хорошо, а с Тиной Канделаки вы хорошо общаетесь? Да, прекрасно. Так, может быть, попытаться примирить их как-то? Не приходило мне пока это в голову. Может быть, им нравится быть в состоянии такой легкой войнушки, тем более, что растет цитируемость, рейтинги и в сети вот эта вся движуха, понимаете? Может быть, это вообще такой театр, и в нем актеры Василий и Тинатин. Может быть, они так договорились, я же не знаю. Вы поймите, что сейчас хайп вот этот вот хайпуха, она, ну, она есть, и никуда не денется. И на самом деле это нормально, когда обсуждают те моменты, иные моменты, и вплоть до оскорблений даже, наверное. Я достаточно толстокожий человек. Читаешь комменты, вы, угораешь. Вы просто сказали такое про Уткина, может быть, он и не слишком печалится, что его нет в телевизоре. Может, вы, и не слишком. А вы представляете, что вы лишаетесь федерального телеэфира и переходите, например, исключительно в благосферу? Вот, ну, я, наверное, бы опечалился, безусловно. Ну, конечно. Ну, вы знаете, здесь не нужно быть лукавым, и, безусловно, это так. И, наверное, у каждого телевизионщика и у радийщика наступит момент, когда нас всех уволят. Другой вопрос, что, наверное, как-то мы, как профессионалы, должны максимально оттянуть этот момент. Вот я тут видел Геннадия Сергеевича Орлова. Да. Вот уж кто счастлив. Потому что, действительно, человеку за 70 лет, он прекрасно разбирается в футболе и работает сейчас. Может быть, футбольных эфиров стало меньше, молодежь подпирает, он комментирует волейбол, он работает экспертом на канале «Матч Премьере», на «Матче» у нас появляется на основном, и поэтому, конечно, вот такая судьба, она, с моей точки зрения, близка к идеальной. Здесь главное, чтобы форму не терять, с ума не сходить. Если у вас будет конфликт с Тиной Гивиевной, у вас запасной аэродром какой? При условии, что вас попрут. Нет, а почему я должен быть с кем-то конфликтом? Если. Не, ну что есть если? Ну, если. Это, ребят, ну, это давайте пофантазируем. Ну, я надеюсь, что у меня не будет конфликта с Тиной Гивиевной. Надеемся. Да. Слушайте, потерять себя вслед за Уткиным еще губернию, это будет слишком. Послушайте, во-первых, есть масса другого народа, который осуществляет еще начальственные функции на канале Матч ТВ, поэтому тут все-таки мы понимаем прекрасно, что есть Тина, есть и Наталья Севна Билан, есть, в конце концов, ваш высокий руководитель Дмитрий Николаевич Чернышенко. Ссориться есть. Да, есть с кем ссориться, да, но мы со всеми дружим, скажу я, и это прекрасно. А запасной аэродром, он для вас? Ну, что значит запасной? Нет, ну, послушайте, я как работник двух каналов, но мое же руководство на канале «Россия», оно же прекрасно понимает, насколько важен биатлон, насколько мне комфортно в спорте. И если уж я, так сказать, выдергиваюсь для каких-то специальных проектов, скоро «Огонек», который я опять буду вести уже, наверное, раз 12-й подряд. И невозможно было представить в советские годы, чтобы спортивный комментатор вел «Огонек». Невозможно было представить. Но, слава богу, сейчас это есть. Поэтому вчера принимал участие опять в съемках программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Мы про Ларису Семеновну Латынину делали программу. Приглашают и так далее. То есть, да. Есть чем заняться, да, если вы не занимаетесь спортом? Нет, заняться есть чем. Я создал, наконец-то, в Москве Губербен. стенд, мы поем песни. 23 числа будет творческая встреча в «Гнезде глухаря» в субботу, причем в 15.00, потом, может быть, будет автопати, расскажу, где, приходите. Отвечаю на вопросы, такой стендап-комик, он же певец, он же Нудей Грец, телевизионные рассказы, поем и пляшем «Гнездо глухаря» 23 числа в субботу. 23 ноября. Да, перед биатлонным сезоном. Кстати, вот по поводу как раз того, что вы работаете на двух каналах. Насколько я помню, на Матч ТВ, по крайней мере, когда он создавался, это обсуждалось, было правило, что сотрудники Матч ТВ работают исключительно на Матч ТВ и не занимаются нигде никаких проектов. Я вам больше хочу сказать, что я даже периодически на первом что-то делаю по согласованию сторон. Вот, на ТВ-центре, на НТВ. Так получилось. Просто почему другие не могут договориться? Как бы, ну... Я не знаю, но ну, может быть, они как-то могут, но зовут меня, я не знаю. И никаких претензий тоже по этому поводу не было? И... Ко мне? Да. Но это же все по согласованию с руководством. Это же ну так нормально как-то. Вот сейчас возьму, и если договорятся руководители, появлюсь в декабре на первом в одном проекте, таком очень серьезном, может быть, не появлюсь. Поэтому это все свяжу, в командировке буду, поэтому тут нюансы есть всякие. Мы сегодня еще не говорили о таком виде спорта, как смешанное единоборство. Вы дружите или сотрудничаете с Хабибом Нурмагомедовым? Ну, громко сказано, что мы дружим. Мы встречались с ним два раза в жизни, и один раз он у меня был на матче в качестве интервьюируемого. Да. И второй раз я уже по его личной, насколько я понимаю, инициативе на форуме да, вел с ним большое интервью. Что за история? Почему он выходит на свои бои прям по какому-то как будто убеждению без русского флага? А со своим флагом... Без российского, да. Но сложно мне сказать. Менее россиянином он от этого не становится. Прекрасно все знают, что... Ну, знаете, как русский, что называется, да? То есть мы тут не говорим про то, что он дагестанец, россиянин, как вот так западная терминология. Но все же знают, что он из России. Не хватает ли мне этого? Не настолько я поклонник смешанных единоборств, чтобы вот я обращал на это внимание. Наверное, главное, что есть победы. Наверное, главное, что он представляет Россию. Если бы был там российский флаг, я бы порадовался этому. Но это позиция, как будто человек выходит с дагестанским флагом. Бой за боем. Но Дагестан – это же республика, которая является частью Российской Федерации. Привет Дагестану, у меня много там друзей. Поэтому, ну почему нет? А... У наших бойцов, я думаю, даже не возникнет идеи выходить там с московским флагом, если они в Москве живут. С флагом сходни я вот здесь вот пытаюсь сходни, выходить. Да. Я вообще хочу сказать, что вот я так расстроен, я же сепаратист. Мы были всегда городом. Понимаете, город сходня. Это же в сходне. Из Варяг в Греки, Клязьма, Москва, Волоком, сюда, понимаете? Из Клязьмы в Москву, 7 километров. Станция вот эта замечательная, где вокзал снесли какие-то негодяи и построили торговые ряды. И Александр II строил. Вот я считаю, за это люди должны сидеть. Вот то, что происходило на сходне, когда вокзал, это архитектура середины 19 века, а потом там возникает какой-то торговый комплекс с восточными орнаментами. Вот это уничтожение России, я так считаю. Так вот, по поводу города. Мы стали химками. Химки прекрасны. Химки развиваются. Это мы как-то с Нурмагомедовым да. Шли в химки. И я хочу сказать, что я снова хочу, чтобы пускай сходня будет городом в составе Химкинского района. Хотя мне говорят, вот ты химчанин. Ну, наверное, ну как-то все-таки я житель сходни. И на меня сейчас не обидится ни Воробьев, губернатор, ни Волошин, химкинский глава, потому что они прекрасно о моих настроениях знают. Ну, то есть, это нормальная позиция, когда спортсмен, который является лицом русского ММА в мире... Слушайте, ну, не знаю. Ну, как, ну, я буду его сейчас осуждать за это? Не буду. Радовался бы я бы флагу? Конечно, радовался, парни. Ну, а сейчас, ну, я не знаю, что, может быть, он как-то вот, ну, понимает прекрасно, что мощь России, она настолько велика, что ему хочется, чтобы вот и Васильев в Дагестане так навел порядок, чтобы и республика процветала. А мощь России сейчас велика? Ой, ну, слушайте, хороший вопрос. Вы знаете... Когда я слежу за акциями наших компаний, а иногда я слежу, ключевых наших компаний, наших хоть их форпостов экономических. Да, акционер, может быть. Это не важно. Разговор про запасной аэродром. Мы не об этом сейчас говорим, друзья мои. Я говорю про акции наших компаний. И видно, что экономика растет. И видно, что действительно торгуются так. Потом ты видишь, что торгуются сяк. И вроде бы валюта даже наша национальная, она не проседает. А потом, извините, вот извините, только добавление. И потом какой-нибудь депутат предлагает, чтобы у Яндекса 100% собственности... И минус 5 миллиардов, да. Это, конечно, сильная история, я согласен. Да, потому что иногда мы понимаем, что лучше молчать, чем говорить. Да. Пускай говорят все-таки комментаторы спортивные, а не всегда депутаты. Это важно. И мощь России... Знаете, хотелось бы, чтобы мы были помощнее. А в чем, например? Экономика. Территориально. Здравоохранение, финансы, территориально вряд ли. А в спортивном мы мощные? В спортивном достаточно мощные, безусловно. Но вы поймите, какая штука. Вот допинг. Я с самого начала был за то, чтобы ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Споры, я даже фамилии людей не буду вам сейчас говорить в окружении, сами знаете кого, которые говорят, что ты лезешь там и все такое прочее и так далее. Я с самого начала стоял на позиции, что бойкоты на 2 года раньше, мы опоздали, что уж если ставить ультиматумы, сейчас мы должны ехать. Потом Владимир Путин, как мы помним, в Нижнем Новгороде выступил, сказал об этом, все начали переобуваться, переодеваться, в том числе эти люди, которые в окружении мне говорили и так далее, и так далее. И получилось так, что мы взяли и увидели вот это новое поколение спортсменов. Это и Большунов, это Спецов, наши лыжники. Это и Третьяковский летанист, серебряный призер Олимпийский. Загитова, тут я вообще молчу. Это же адский позор. И в конце концов, адский позор в чем? Без своего флага выходить. Опять-таки, к флагу мы возвращаемся. Вы знаете, и да, и нет. И на самом деле для меня это больная тема, потому что сейчас вот точно такая же история с нами может приключиться в связи с теми злоключениями. Я не очень, конечно, понимаю, как арестованная аппаратура и что там могло происходить. Это же Следственный комитет, да, кто-то проникал, чистил и чистил ли. Тоже мы не будем об этом забывать. Может быть, действительно Колобков, который сказал о том, что у нас компьютеры были настолько старыми какого-то там года, что дискеты рассыпались сами. Вы знаете, я даже охотно поверю в эту версию в том числе, потому что уровень раздолбайства, он чудовищный. Вот я хочу даже сказать сейчас погромче, так сказать, ну не буду этого делать, да, уровень, я бы даже сказал так, раздремдряйства. Вот такое я русское слово сейчас придумаю. Вы сами были спортсменом, вы бы пошли на Олимпиаде с белым флагом. Вот. Я бы пошел, я бы выиграл. И я бы потом рассказал и так далее, и так далее. Но что делать, вот если в такие условия поставили нас? Блин, ну действительно, послушайте, мы же жрали допинг, мы его правда жрали. И мы объявили этому допингу войну. И мы эту войну, ну, практически выиграли сейчас, да, когда, ага, вот, значит, была государственная программа. Не надо сейчас про это. Действительно, проблемы-то были. Но, черт возьми, как мы их решали и как мы их решили даже. Конечно, когда ты видишь дисквалифицированных людей, которые должны быть даже с пожизненным баном, а они сопровождают легкую атлетику, ты хочешь сказать, ну, ребят, ну, мы просто свиньи. То есть, мы сейчас, мы плюем в лицо Лосицкена, Шубенкова, нашим другим легкоатлетам, которые измучены, которые во многом из-за этого не могут развернуть российский флаг. Маша Лосицкена его сейчас развернула на военных играх. Прыгуни высоту лучшая наша легкоатлетка, наша звезда. Вот сейчас меня спросят, кто лучший спортсмен страны? Вот кто лучший спортсмен России на данный момент? Вот номер один топ. Это Лосицкена и Никита Нагорный, наш гимнаст. Потому что выиграть многоборье, представляете, вы говорите про российский спорт. В прошлом году была, когда Нагорный был вторым, наш соотечественник одержал победу, а в этом году Никита выиграл абсолютное первенство в гимнастике. Это фактически первые победы еще со времен. Можно к вам вернуться? Но есть как женщины в русских селениях. Я же, несмотря на то, что комментатор Евровидения, я представитель яркой, старомодной сексуальной ориентации. Я женщин люблю, парни. Так. Хоть вот вы и симпатичны напротив. И Евровидение вывели, и огоньки вы будете вести, и все такое прочее. Но вы еще и вели мероприятие, которое называют Путин. Ах, сейчас вел я мероприятие. Это, вот это и что? Больше того, сейчас еще поеду вести, вот числа 5-го, наверное. А это что будет? Это будет в Сочи мероприятие. Но пока рано говорить, что проведу там. Не это просто будет у нас волонтеры. Меня зовут волонтеры. Я дружу с волонтерами. Окей. Ну, вот там вот будет эти, там просто, вот если, эти... я не знаю, если вдруг он туда придет, да. То все, ага, вот это мероприятие с Путиным. А если он туда но не придет, это будет мероприятие без Путина, вы и я тоже его проведу. Да, были однозначно предвыборные там мероприятия. В Лужниках, например. С Путиным. Да, вы были доверенным лицом Путина, да. И сами вы... Ой, мне звонят, я выключу и проси, папа, подождите. Что, вам нельзя про Путина говорить? Нет, я проговорю про Путина с удовольствием, да, давайте. Да. Я могу даже про Навального поговорить, давайте. Серьезно? Сейчас поговорим. Чтобы вести такие мероприятия, очевидно, быть доверенным лицом, но надо искренне поддерживать и власти президента. Что вам так нравится вот во власти Владимира Путина? Значит, я расскажу.